Разумеется, этого вульгарного сквернослова следует как можно скорее отправить в его собственный век. Но это потребует нескольких часов подготовки. Ведь прежде его помощники должны будут проверить аппаратуру, которая занимает десяток комнат вокруг благопристойно пустого кабинета и целомудренно скрыта от посторонних глаз за стенами точно водопроводные и канализационные трубы. Да и не повредил ли приборы чудовищный разряд энергии, столь бессмысленно вырвавший Джона Дзе из далекого прошлого, которое ему вовсе не следовало покидать? Но, как бы то ни было, он очутился тут. Его надо представить координатору. Резиденция координатора находилась весьма далеко от этих промышленных трущоб, куда были изгнаны мощные натурфилософские установки. Кроуден сказал Джону, что им нужно отправиться в другое место. Они встали и вышли из кабинета, расположенного на первом этаже, в тихий переулок. Кроуден грустно оглянулся на здание, которое они только что покинули. По виду этого здания, казалось, никак нельзя было догадаться ни о его назначении, ни о том, что оно скрывало внутри. Пришельцу из другой эпохи и в голову не пришло бы заподозрить что-нибудь неладное. Этот, во всяком случае, не заподозрил. Но он-то, Кроуден, знает все и несет на себе печать отверженности. Кроуден уже успел набрать вызов с указанием места назначения, и менее чем через минуту перед ними остановился пустой автомобиль, запеленговавший его передатчик. Дверца распахнулась, и Кроуден сделал Джону знак «садиться». Как только он сам сел рядом с Джоном, дверца захлопнулась, и автомобиль тронулся в путь. Джон нашел, что салон удобен и просторен. Двигался автомобиль бесшумно, и нигде не было заметно никаких признаков мотора, ни приборной доски, ни рычагов. «Какая энергия его движет, Кроуден?» — спросил Джон. «Какой у него мотор?» Это не было вопиющей непристойностью, но все-таки подобные вещи незнакомым людям не говорят. Кроуден растерянно уставился на него, не зная, что ответить. «Пси, конечно!» — безапелляционно заявил Джон, восторженно улыбаясь. У Кроудена полегчало на душе. «Да, мы, в сущности, так это и воспринимаем», — сказал он. Эвфемизмы — вещь путанная, но, как бы то ни было, прикладная психология охватывает широкую область. Например, оформление в соответствии со вкусами потребителя. Да и сами психологи прибегают к помощи натурфилософии, хотя лишь малых, низших ее отраслей, так сказать, кибернетических приспособлений. Джон погрузился в блаженную задумчивость. Несомненно, этот мир победоносного пси сознательно отыскал в прошлом его, пророка, уже тогда провозглашавшего истину. «Вы искали в прошлом именно меня?» — спросил он. «Только этого не хватало», — подумал Кроуден. Он и так уже мучился из-за своей неудачи, а тут еще приходилось объяснять, что это перемещение во времени было досадной ошибкой. «Не совсем», — объяснил он Джону. «Мне был нужен пси-человек по фамилии Скиннер. Мы считаем его провозвестником нашей цивилизации. После атомной катастрофы...» — он поперхнулся на этих мерзких словах — «пси-практики сплотили останки человечества воедино. Они основали нашу цивилизацию, заложили основы нашей культуры. Мы все почитаем Скиннера как первого создателя их искусства. И я не понимаю», — добавил он как мог мягче, — «каким образом селектор сфокусировался на вас?» «Я находился в Гарварде, где ожидал одного правоверного ученого в его кабинете», — ответил Джон. «Насколько мне известно, вокруг на много миль не было ни одного пси-человека. Но подумайте вот о какой возможности. Предположим, решающий фактор тут — симпатия, эмпатия. Предположим, что вокруг меня существует, выражаясь условно, симпатическое-эмпатическое поле. Это могло сбить фокусировку вашей машины». Кроуден смотрел на него в полном недоумении. Хотя он и сам был натурфилософом, слова этого «физика из прошлого» были ему абсолютно непонятны. Большая часть физических книг была сожжена после катастрофы, а остальные хранились в закрытых фондах из-за своего нецензурного содержания. О подобных вещах можно было говорить только эвфемизмами. «Ну-ка, ну-ка», — подумал он, — «эмпатия — это что-то связанное с дисбалансом, кажется, так? Или это энтропия? Но что тогда симпатия?» Кроуден решил не тратить времени на бессмысленные головоломки. «Право не знаю», — произнес он вслух. «Мы, разумеется, проведем расследование и тщательно взвесим ваше предположение». Кроуден был достаточно сведущ в психологии, о чем свидетельствовали его заключительные слова. Но Джон думал уже о другом. «Этот пси-человек, которого вы искали», — начал он, — «Скиннер», — подсказал Кроуден. «Так что же сделал Скиннер?» — спросил Джон. Кроуден досадливо поглядел на него. «Работал с голубями», — ответил он коротко. Глаза Джона остекленели. Перед ним распахнулись новые горизонты. Значит, в его время большинство исследователей ПСИ шло неверным путем. Они работали со столь сложным объектом, как человек, но наука всегда начинала с простейшего и лишь затем переходила к сложному. Перед его умственным взором встало сияющее видение. Голуби-телепаты. Но если возможно телепатическое общение с голубями, то почему не с амебами? И в случае успеха ясновидение, телекинез, телепортация, весь этот мир, который сейчас его окружает. Но тут ему пришлось отвлечься от своих грез. Автомобиль остановился перед длинным рядом металлических дверей в глухой стене. «Тут мы выходим», — объяснил Кроуден. «Телепортация в резиденцию координатора». Кроуден не был психологом и не осознавал полностью всей эвфемистичности своего мира. Для него слово «телепортация» было названием крупнейшей корпорации его страны. Телепортация принадлежала сеть автоматических транспортных туннелей с ракетами дальнего следования, охватывавшая весь его мир. Пассажир также не думал о силах, приводящих систему в действие, как не думал он о канализационной сети, скрытой под мостовыми городов. Он просто входил в полутемное купе, садился в мягкое кресло в коконе из упругой пластической массы и терпеливо переносил неприятные ощущения, возникавшие при ускорении и торможении. Кроуден и не подозревал, что когда-то это название было значащим словом. На Джона телепортация произвела наиболее сильное впечатление из всего, что он успел увидеть за время своего визита в грядущее. Ускорение он воспринял не как физическую, а как психическую нагрузку. Когда он вышел из купе в приемную координатора, координатором полагались личные телепортационные станции, он был вне себя от восторга и даже на несколько секунд утратил дар речи. Войдя в кабинет раньше Джона, Кроуден шепотом предупредил координатора, что Джон — физик-ядерщик и отчаянно сквернословит. Координатор был человек с широкими взглядами, весьма тактичный и, разумеется, психолог. Он держался с Джоном безупречно и даже находил в себе силы сочувственно улыбаться в ответ на то, что, на его взгляд, было непристойным бредом. И время от времени произносил ничего не значащие, но любезные слова. Мысли же его были заняты совсем другим. Он соображал, что можно сделать со столь странным существом. Когда же Джон выразил желание отправиться с помощью телепортации на Марс, координатор окончательно убедился, что перед ним сумасшедший. «Телепортация не обслуживает Марс», — сказал он после неловкой паузы. Затем координатор отвел Кроудена в сторону и сказал вполголоса: «Либо этот человек и раньше был помешанным, либо шок вызвал у него тяжелое душевное расстройство. Отвезите его в классификацию к психологу-клиницисту. Я позвоню и предупрежу, чтобы кто-нибудь задержался», — добавил он, взглянув на часы. «Потом отправьте его назад в его собственное время». «И мне, право, все равно, попадет он туда или нет», — с горечью подумал координатор. Телепортация доставила упоенного восторгом Джона в классификацию, где хорошенькая служительница, на самом деле это была медсестра, надела ему на голову шапочку, обвешанную проводами, и попросила покрепче сжать металлические ручки кресла. «Ну, а теперь расслабьтесь», — сказала она и вышла в соседнее помещение настроить лучеуловитель. Через 5 минут она вернулась и проводила Джона в кабинет, почти совсем пустой. Только письменный стол, кресло перед ним и человек за столом. Психологу пришлось задержаться после работы, чтобы принять Джона. «Мистер Джон», — сказала сестра, — «это пси-человек Миллер. Он вам поможет», — добавила она мягко. Психолог Миллер сделал Джону знак сесть в кресле у стола. Он очень устал и даже поддерживал голову ладонью, пока проглядывал энцефалограмму Джона через окошечко в крышке стола. «Как облечь все это в слова?» — недоумевал он. «У вас бывают периоды возбуждения», — сказал он наконец. «Вы всегда уверены в себе. Вы многословны. Ваши убеждения», — он содрогнулся, — «идут вразрез с общим направлением вашей культуры.